Глава 16. Слезы текли по грязным щекам. Лорея дрожала. Волк оказался тем еще психопатом. Он любил играть ножом и обсуждать свои действия, что случилось и сейчас. «Пожалуй, теперь мы можем перейти к главному. Я так этого ждал», — произнес мужчина, поддергиваясь всем телом от предвкушения, и дотронулся до шеи девушки. Прикосновение перчатки вызвало раздражение, на что цветок моментально отреагировал, двигаясь к угрозе. «Живой цветок. Надо же!» «Не нужно!» — выдохнула Лорея, понимая, что оборотень во власти цветка. Еще немного, и он не сможет контролировать себя, чем воспользуются безжалостные нити цветка. «Ты так вкусно пахнешь! Не могу удержаться!» — произнес оборотень и подался ближе. «Я не могу удержаться!» «Нет!» «Ты ведь хочешь, жаждешь меня!» Волк приблизил лицо, желая прикоснуться языком к нежной коже. Главное — выбрать чистое место, без цветка. Выдав стон, мужчина лизнул языком участок кожи чуть выше лопатки и хрипло произнес: «О, да, ты хочешь, очень хочешь!» «Нет, не нужно!» «Нужно!» — рявкнул он и повернул девушку, кидая на бетонный пол, задирая платье, устраиваясь между ног. Лорея попыталась вырваться, но оттолкнуть оборотня не получалось. Неожиданно он лег сверху, головой прислонившись к груди. В следующую секунду оборотень жалобно вскрикнул и начал трястись. Цветок захватил его щупальцами, прижимая к себе. Через мучительную минуту он захрипел и, дернувшись последний раз, навсегда замолк, обмякнув на девичьем теле. Лорея вскрикнула и вдруг застыла. Она осознала, что находится больше не одна. Девушка повернула голову, встречаясь с шокированным взглядом Следера. Дерек приехал за ней. «Он здесь». Только сейчас Следер не испытывал облегчения. Он источал ярость и ненависть. Лорея вздрогнула и хотела откинуть тело, но не могла. Попыталась еще, но это оказалось ненужным, так как волк отлетел в сторону. Девушка оказалась свободной, только пошевелиться не могла. Она молча наблюдала, как Следер подходит и снимает цепи, отстегивая ключом. Руки Следера были в крови. Запах она точно определила. Это была кровь старого лиса. Освободив девушку, мужчина осторожно подхватил ее на руки и прижал к своему телу. Лорея оставалось уткнуться в мускулистую грудь и закрыть глаза. По ее щекам катились слезы. Она не знала, что ожидать от Следера, но была рада, что он появился. Неужели Дерек Берг убьет ее? А ведь она верила, что он спасет ее. Ни на секунду не сомневалась. И он спас. Только что теперь? На выходе проходили мимо гиганта. И тут остановились. Лорея закрыла глаза, понимая, что перед ней Следер. Альфа-Следер. Очень сильный и опасный. Впервые видела столь свирепого оборотня с такой силой. А ведь считала Дерека самым свирепым. Девушка закрыла глаза, притаившись. «Ты же понимаешь, что она опасна?» — грубо произнес мужчина. «Ты не сможешь». «Смогу. Это мне решать. Только мне», — выдал Дерек и вышел из постройки, направляясь прямиком к машине. Дверь ему открыли. Мужчина осторожно уложил девушку на сиденье и накрыл пледом. Несколько секунд смотрел на дрожащее тело, а потом закрыл дверь. Берг прошел к сиденью и завел машину, выезжая на проселочную дорогу. Только разогнался, как вдруг резко остановился. На дороге стояла сестра, Адель. Она сделала шаг вперед, расставив руки. Дерек смотрел, пытаясь понять мысли и настроение сестры, но она, как всегда, контролировала и глушила любые свои эмоции. Рыкнув, мужчина открыл дверцу и вышел на улицу. «Ты знала про ее метку?» – спросил он, стоило приблизиться к девушке. «Да. Но она твоя пара. Или ей тоже нельзя жить, как и маме?» Дрожащим голосом спросила Адель. «Ты многого не знаешь про нашу мать». «И что? Она заслужила смерти?» «Ее не заслуживают, Адель, пойми это. У Артура не было выхода. Она больше не была нашей матерью». «Твоя пара тоже опасна. Ты ее растерзаешь за убийство насильника?» «Как ты...» Тут мужчина замолк. Конечно, она знала. Его сестра все видела во сне. «Ты убьешь ее?» «Адель!» «Скажи мне, ты поступишь так же, как Арт с матерью, да?» «Нет». «Тогда сделаешь ее пленницей?» «Адель!» Рявкнул брат, отмечая в глазах сестры обиду и укор. Он никогда с ней так не разговаривал. «Если так, то лучше бы ее не спасали. Цветок бы уничтожил всех, и она ушла бы к людям, как и хотела. Я жалею о своем решении помочь тебе». «Откуда ты знаешь, что она хочет уйти к людям?» «Дейтон сказал. Он тоже понял, кто она». «Мне нужно ехать». Мужчина резко развернулся и направился к машине. «Метка не действует на людей. Ты должен отпустить ее!» Бросила Адель в спину брата. «Отпусти ее!» Мужчина открыл дверцу и сел в водительское сиденье, на секунду устремив взгляд на девушку, дрожащую под пледом. Посильнее натянув его на хрупкие плечи, Дерек крутанул руль и продолжил путь. Через 15 минут машина выехала на основную дорогу, направившись на территорию людей. Машина мчалась по шоссе на огромной скорости. Лорея терялась в реальности, не понимая, где находится и с кем. Она способна была только ощущать, что сводила с ума. В какой-то момент Лорея вскрикнула, не в силах терпеть, выгибаясь дугой. Боль усиливалась. Моментально реагируя на звук, Дерек резко затормозил и обернулся, срывая плед с девушки. Его пара дрожала, не контролируя свое тело. «Мне больно», — призналась Лорея, вцепившись в кожу салона. Она царапала его ногтями, оставляя следы. Мужчина открыл дверь и вышел, осматривая местность. Через 2 километра он учуял конюшню и речушку, проходящую через поле. Понимая, что выхода нет, мужчина сел за руль и быстро свернул с дороги. Он мчался на невероятной скорости, не замечая ничего вокруг. И когда оказался рядом с озером, поспешно вышел, открывая дверь салона. Мужчина подался вперед, но застыл на месте. Лорея сидела, слегка покачиваясь, схватившись за голову. Платье в пятнах крови она безжалостно разорвала, ощущая раздражение от ткани. Ее разрывало на части от боли. Мужчина сделал шаг и протянул руку. «Я хочу помочь тебе». «Ты? Мне?» Непонимающе повторила Лорея. «Как?» «Порошок, что ты выпила, это сильнодействующий афродизиак для оборотней. Твое тело бурно реагирует, так как не справляется с ним». «Я умру?» «Нет. Но такая боль подобна агонии. Сон не излечит тело, лишь замедлит реакцию». Лорея тряхнула головой, проговаривая его слова про себя. «Замедлит реакцию? Получается, этот ад не пройдет? Ты убьешь меня?» В отчаянии воскликнула девушка. Она не думала спрашивать. Так получилось неожиданно для нее. Мужчина смотрел, а потом быстро снял футболку, накидывая на свои руки, и потянулся в салон, подхватывая девушку. Отмечая ужас в глазах волчицы, оборотень накрыл ее тело пледом. Он стиснул зубы, стараясь не реагировать на тяжелое дыхание девушки и запах возбуждения. Оно рвало его сознание, оставляя только инстинкты. Но он справится. Должен. Добравшись до места, мужчина скривился, искренне удивляясь своей выдержке. Возбуждение зашкаливало на критической отметке. Он хотел ее. Так хотел, что это сводило с ума. Как же она пахла! Восхитительно! Невероятно! И ему было плевать, что он страстно желает волчицу с меткой алой розы на плече. Так вышло, что его триада — проклятая самка. Луна жестоко посмеялась над ним. Приблизившись к речке, мужчина осторожно откинул плед и свою футболку на бревно и аккуратно начал погружаться с девушкой в ледяную воду. Ощущая, как сжалась Лорея, Дерек продолжал двигаться, пока не погрузился по шею в воду. Мужчина осторожно убрал длинные волосы девушки в сторону и содрал последние куски разорванного платья. Он не мог вдыхать запах других самцов на своей паре, пусть даже мертвых. Отмечая, как дрожит триада, мужчина произнес: «Можно идти». «Нет, я в крови. Я вся в крови». С этими словами Лорея принялась стереть себя, забывая про стеснение. Так терла, что кожа стала красной и шершавой. «Перестань! Довольно!» Дерек не хотел, чтобы Лорея сама себя поранила. У нее шок. «Нет, мне нужно...» «Лорея!» «Мне нужно все смыть! Пожалуйста, мне нужно! Я не хочу!» В следующее мгновение мужчина перехватил руки девушки и сжал своей ладонью. Дал триаде несколько секунд прийти в нормальное состояние и вышел из воды, не реагируя на попытки девушки вырваться. Берг молча двигался к сеновалу, куда обычно загоняли лошадей при непогоде. Загон на случай стихий, как его называли пастухи. Оказавшись внутри, мужчина прошел в дальний угол и усадил девушку на сено. «Потерпи, я сейчас вернусь». Лорея оставалось только смотреть вслед. Она сглотнула и спрятала лицо, уткнувшись в колени. Девушка старалась не дышать. Но ледяная вода помогла лишь на короткое время. Ее снова бросало то в жар, то в холод. Тошнота подступала от ощущения невыносимой нужды. Оборотня не было несколько секунд. Он вернулся с сумкой и пледами. Первым пледом укрыл девушку, второе бросил на солому. «Уже темно. В таком состоянии мы не сможем доехать до гостиницы. Переночуем здесь». Лорея дрожала. Она терялась в реальности. Слова воспринимала с трудом. «И сколько это будет продолжаться?» «Несколько часов. Вероятно, к утру отпустит». «Что можно сделать, чтобы не было так больно?» «Утолить жажду. Еще можно усыпить. Но завтра все вернется. Да и препарата нет. Если только...» «Нет... Я не хочу, чтобы ты...» Лорея не знала, что сказать. Она не хотела быть беззащитной перед следором. А если он все же решит уничтожить проклятую триаду? «Утолить жажду — это секс, да?» Хрипло спросила она, облизывая пересохшие губы. «Верно». «Если так, ты не поставишь мне метку?» «Только в этом проблема?» Едко уточнил следер. «Так поставишь?» «Я не могу обещать». Лорея отвернулась и прикусила губы в кровь. Тело не слушалось. Требовало свое. Девушка готова была выть от невероятного томления, что испытывал ее организм. Будто на сковороде плавили. «Держи». Услышала девушка и обернулась, глазами утыкаясь в термокружку. От нее шел пар. «Не бойся, тут лишь чай». Странно, но Лорея не сомневалась в словах следора. Верила ему, поэтому приняла кружку. Она несколько секунд смотрела, наслаждаясь ароматом, а потом сделала несколько глотков. «Спасибо», – прошептала и укрылась сильнее. «У меня есть запасная одежда». «Нет, мне в этом невыносимо». «Так тяжело?» «Очень». Девушка закрыла глаза и легла на покрывало. К ее удивлению, колкости соломы она почти не ощущала. Да и плед можно было назвать мягким. Только тело все равно раздражало. Девушка вцепилась пальцами в свои плечи и с силой сжала. Она хотела получить освобождение от этой пытки. И хотела не помнить о том, что произошло. Триада до сих пор слышала хрипы лиса и волка, что было невыносимо. Вдруг девушка села. «Если ты моя пара, то рядом с тобой мое тело успокоится, так? Даже если просто лежать?» «Не могу тебе этого обещать». «Почему? Ты ведь можешь контролировать свое тело? Можешь? Я знаю». «Мне очень плохо. Помоги мне». Тут мужчина поднялся, не позволяя себе реагировать должным образом. Он смотрел в глаза своей пары, пытаясь понять, говорит она серьезно или нет. «Хорошо», – наконец выдал он и направился к девушке. «А видение? Воспоминания? Я хочу, чтобы все прошло. Неужели нельзя?» Мужчина остановился. «Ты триада. Это твой дар». «Нет, это не так. Это не дар, а мое проклятие». «И твое». Ощущая злость мужчины, девушка покачала головой, выставляя руку вперед. Сейчас она осознала, что противно Следору, и от этого ей стало невыносимо. Именно так она восприняла темный пугающий огонь в его глазах. Всхлипнув, девушка повалилась на плед. Неизвестно, сколько она вот так лежала, когда вновь усилился поток волн, сводящих с ума. Лорея выдала протяжный стон, тут же вытирая слезы. Она не могла их держать в себе. Обжигающее прикосновение подарило облегчение. Но лишь на мгновение. В следующую оно переросло в жажду. Нестерпимую, зовущую. Лорея с надеждой смотрела на мужчину, оказавшегося рядом. Он лег, при этом стараясь держать расстояние между ними, чтобы не напугать. «Ты будешь рядом?» «Если тебе это поможет». И действительно, помогло. Триада не испытывала боли рядом с оборотнем. И это было превосходно. Она даже изумилась, как такое возможно. Только бешеная потребность кромсала сознание. Ей так хотелось прикоснуться к телу мужчины, втянуть невероятный запах, сводящий с ума. Лорея подняла руку и медленно потянулась к мужчине. Он не шевелился, лишь смотрел, прожигая взглядом. Его зрачки сейчас представляли мглу, чернильную, пронизывающую, пугающую, но такую зовущую. «Я могу?» Девушка сглотнула. «Коснуться тебя?» «Да», — хрипло выдал мужчина, только этого и ожидая. Что бы ни случилось, он знал, что не сможет уничтожить свою триаду. Когда он видел ее боль, это сводило с ума. Даже сейчас, когда его тело рвало на части от желания, он не хотел причинять ей боль и пользоваться ситуацией. А как убить ту, за которую готов умереть? Тонкие пальцы побежали по упругой коже. Лорея жадно касалась, неосознанно переходя на ладонь. Ощущать мужское тело было невероятно приятно, что невозможно было остановиться. Лорею захватила жажда. Она наслаждалась каждым мгновением, не желая прекращать. Появилась потребность прижаться. Такая сильная, что она заглушила стыд, откидывая сомнения в сторону. Но стоило прильнуть, девушка вскрикнула от острой волны, пробежавшей по телу. Чудесной, которую хотелось повторить. Непременно, немедленно. Лорея украдкой посмотрела на мужчину и, отмечая в его глазах ураган, который он всеми силами сдерживал, уткнулась лицом в обнаженную рельефную грудь. «Прикоснись ко мне!» Кое-как выдавила девушка, переживая, что услышит отказ. А сейчас она так нуждалась в этом. Безумно. Только бы она вновь чувствовала эти сводящие с ума волны. Она в них так нуждалась. «Я не смогу остановиться. Это выше меня». Хрипло выдал Дерек и перехватил нежное лицо, сжимая пальцы. «Я возьму тебя и буду брать, пока ты не обмякнешь в моих руках». От его слов по коже пошел ток. Лорея сдержала стон, лишь кивнула, боясь выдавить и слова. Сейчас имело значение лишь одно. Чтобы он прикасался к ее телу. Касался и делал все, что обещал. Только бы поскорее. Она так этого желала. Сильные пальцы впились в нежную кожу, оставляя следы. «Ты должна ответить мне. Это важно». «Да». Лорея облизнула пересохшие губы. «Возьми меня. Пожалуйста». Что-то поменялось. Мужчина жадно вглядывался в нежное лицо девушки, а потом наклонился, накрывая рот, врываясь языком. Огонь прошел по телу. Лорея задрожала, удивляясь, как важно было ее телу получить именно этого мужчину. Каждое его движение сводило с ума. А когда губы вступили в атаку, лаская тело, она вцепилась пальцами в плед, боясь пошевелиться. Она не понимала, что происходит. Словно не с ней. Будто со стороны смотрела на то, что происходит. Ее трясло от наглого требовательного языка, творящего безумие с телом. Она дрожала, давно перестала что-то понимать. Только губы, его зубы, язык. Лишь они. Они были везде. Как и руки, беспощадные, творившие волшебство. Мир перестал быть чем-то обычным. Он перешел в новую форму. Мир новых ощущений. Острых, безумных, невероятных. Ее трясло. Лорея уже не понимала, где мужчина касается и когда. Ее тело реагировало на каждую ласку, представляя собой оголенный нерв. И когда стало невыносимо тяжело, она закричала, ощущая судорогу во всем теле. Не могла объяснить. Ничего. Совсем. Ее не существовало. Ничего не существовало. Такого никогда с ней не происходило. Волшебство. Безумие. Наслаждение. Девушка еще дрожала, когда внезапно ощутила вторжение. Будто внутри что-то взорвалось на тысячу осколков. Но где-то глубоко в сознании она понимала, что так нужно. Очень нужно. Ей нужно. Резкая боль заставила закричать, податься вперед. Лорея в ужасе хотела потребовать прекратить, но твердые губы накрыли рот, успокаивая, даруя нежность. Лорея расслабилась и уже ждала, понимая, что согласна на все, в том числе и на боль. Но ее не было. Испарилась. Осталось только наслаждение от сводящих с ума толчков. Ощущать наполненность доставляло удовольствие. Нежной девушке нравилось, когда следор был в ней. Нравилось ощущать его тяжесть, быть под ним. Чем дальше погружался мужчина, тем сильнее девушка ощущала себя счастливой. Пока движения не стали резкими, ненасытными, безумными. Лорея вдруг поняла, что вновь ждет чего-то, к чему-то стремится. Ей было нужно как можно быстрее к этому прийти, и она стала двигаться вместе с мужчиной, подчиняясь его ритму, наслаждаясь этими безумными движениями. В какой-то момент все тело сжалось, и она закричала, сотрясаясь в оргазме, испытывая невероятный восторг. Она плыла в тумане, наслаждаясь негой. Следар нависал сверху, крепко удерживая в своих объятиях. Он дрожал, наполняя ее своим теплом, погружая в чудесный мир удовольствий.